Теоретическая философия. В конце оправдания добра намечен переход к гносеологии. До сих пор философское мировоззрение Соловьева строилось независимо от решения проблемы зла. Теперь его мироощущение изменилось, вера в торжество добра в исторической жизни человечества поколебалась, усилилось чувство неудачи христианства в истории, и вопрос о сущности зла предстал во всей своей трагической неотвратимости. В заключении «Оправдание добра» он пишет: «Возникает вопрос, откуда зло? Если оно имеет начало помимо добра, то как может добро быть безусловным? Если же оно не безусловно, то есть ли ручательство в его победе над злом? Вопрос о происхождении зла может быть разрешен только метафизикой, которая, в свою очередь, предполагает вопрос, что есть истина, в чем ее достоверность. Оправдавший добро, как таковое, в философии нравственной, мы должны оправдать добро как истину в теоретической философии». Но Соловьеву не удалось закончить свою гносеологию. Три главы теоретической философии 1897-1899 годы не позволяют судить о неосуществленном замысле во всем его объеме. Одно несомненно. Прежнюю свою теорию познания он подвергнул еще более радикальному переосмыслению, чем свою этическую систему. Учение о познании, изложенное в философских началах цельного знания и в критике отвлеченных начал, отвергается теперь целиком. От третьего, мистического пути познания и интеллектуальной апперцепции или интуиции, от тройного познавательного акта, состоящего из веры, воображения и творчества, не остается и следа. Отстояв, или вернее попытавшись отстоять автономию этики, Соловьев стремится столь же решительно утвердить автономию философской мысли. Философия должна иметь свою исходную точку в себе самой. Философское мышление есть добросовестное искание достоверной истины до конца. Автор подвергает анализу чистое сознание и не находит в нем никакого различия между кажущимся и реальным. Полемизируя с Лопатиным, он утверждает, что из сознания нельзя заключать о подлинной реальности сознающего субъекта, нельзя из мышления выводить бытие. Субъекту сознания не принадлежит никакой другой реальности, кроме феноменальной, ведь никто не может быть уверен, что он не находится в гипнотическом сне и не принимает себя за пожарного или парижского архиепископа, не будучи ими. Я не есть субстанция, а феномен. Но кроме субъективной достоверности непосредственного сознания, у нас имеется еще объективная достоверность разумного мышления. Существует все мыслимое как логическая форма. В своем отвержении всякой субстанциальности Соловьев идет по следам Канта и отрекается от прежних своих убеждений. Я и сам прежде так думал, то есть что я есть субстанция, и с этой точки зрения возражал в своей магистерской диссертации «Кризис западной философии» против Гегелева панлогизма и Миллева панфеноменализма. Но теперь он думает иначе. Его более не удовлетворяет ни мыслящая вещь Декарта, ни монады Лейбница, ни активные элементы сознания Мендебирана. Он идет дальше Канта и отрицает даже кантовский умопостигаемый характер. Итак, личность сама по себе есть ничто. Где же выход из этого крайнего феноменализма, из этой пустоты? Соловьев его только намечает, мы так и не знаем, к каким выводам пришел бы он, как бы закончил свою гносеологию, а может быть, он и не закончил ее, именно потому что задание было невыполнимо. Итак, реально нам дана только пустая форма сознания и мышления. Но в самом понятии формы заключено требование содержания. Само искание есть несомненный факт. Мы знаем, чего ищем, ибо нет никакой страсти к неизвестному. В центре познания стоит замысел — знать саму истину. Субъект философии является собой как бы становящийся разум истины. Истинная философия начинается тогда, когда эмпирический субъект поднимается сверхличным вдохновением в область самой истины, и здесь имеет силу слова истины. Кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее. Между философами, подходившими к истине, нет большего, чем Гегель, но и наименьше между философами, исходящими из самой истины, больше его. Соловьев приводит изречение Дельфийского оракула и заканчивает: «Познай самого себя, значит, познай истину». Лопатин возражал Соловьеву в статье «Вопрос о реальном единстве сознания». Он не скрывает своего удивления по поводу того, что в настоящее время Соловьев выступает самым решительным сторонником трансцендентного понимания субстанциальной действительности и прибавляет: «Невольно приходит в голову, что Соловьев слишком много уступил принципиальным противникам своих задушевных убеждений. При таких уступках чрезвычайно трудно дать последовательное и свободное от противоречия оправдание для того глубокого и оригинального мировоззрения, которое он проповедовал всю жизнь». Лопатин верно почувствовал, что новое учение Соловьева противоречит всей его прежней философской системе, всем его прежним задушевным убеждениям, но он упрощает дело и не чувствует трагизма отречения мыслителя от дела всей его жизни. После крушения теократии и отхода от церкви заветная вера Соловьева в посюстороннее преображение мира рухнула. Божественный огонь погас под грубой корой вещества. Мир стал мертвым призраком, зияющий пустотой. Ни природа, ни человек не реальны. Нет ничего данного, есть только заданное. В статье «Понятие о Боге» Соловьев защищает Спинозу от обвинения в атеизме, предъявленного ему Введенским. Он считает Бога началом не личным, а сверхличным, и повторяет евангельские слова: «Кто бережет душу свою, погубит ее». Вместо проповеди богочеловеческого дела, участия человека в созидании Царствия Божия, проповедь полного отречения. Личность — только подставка чего-то другого, высшего. Ее жизненное содержание — Бог. Человек должен отречься от мнимого самоутверждения личности. Таков результат душевной трагедии, пережитой Соловьевым. Поразительная неудача дела Христова в истории заставила его усомниться в софийности мира. Он думает теперь не об историческом процессе, а только о конце его, надвигающемся страшном суде. В теоретической философии вскрывается характерная особенность мировоззрения Соловьева, ее имперсонализм. Она связана с тем, что истоки его философии были в эллинской мысли. У гениальнейшего из греческих мыслителей, духовного отца Соловьева Платона, всеобщее преобладает над индивидуальным. У Соловьева была подлинная мистическая интуиция всеединства. Было чувство космоса, но не было чувства личности. Поэтому он отрицал свободу воли и уклонялся от решения проблемы зла. В статьях «Смысл любви» он пытался с помощью теории об андрогине построить свою антропологию, но запутался в противоречиях. Можно только гадать о том, к каким окончательным выводам привела бы его перестройка всей его философской системы, ибо новой метафизики он так и не написал.